летать в самое небо, жадно всматриваться в его краски, чтоб перенести на холст это чудо. Но когда я вспоминал, что из кабины управления современного самолета не увидишь небо, а только сложные приборы, меня передергивало. Я отгонял эти мысли, как мух. В Иркутск мы прибыли рано утром. Утро, как известно, мудренее вечера. Но это утро было самое мудрое и самое холодное. Утро отрезвления, будто меня обливали ледяной водой. А тут еще Виталий. В Иркутске на него напал страх. Он боялся отойти от меня, как маленький, который боится потерять в толпе маму. «Ты меня не бросай, Андрюша!» — лепетал этот рослый красивый парень. «Ты меня хоть в самолет посади!» Но по дороге на аэродром начал убеждать проводить его до самой Москвы. «Подумай, Марину свою увидишь!» — соблазнял он меня. «А по Москве разве не соскучился? Это же твоя родина! У меня же послезавтра начало занятий!» «Каких еще занятий? Ты что, с Луны свалился? Не знаешь, что я курсант летного училища?» «Нет, это ты свалился, откуда уж не знаю. Ни с того, ни с сего, летчик. Ты же художник. Ну, посмотри на себя со стороны. Собрался в летное училище. Кто ж так снаряжается в летное? Это мольберт, да? А эта штука для чего? Тубус это, там этюды, картины. Ага, а это что, дипломат, что ли?» «Этюдник!» – заорал я. «Если там умные люди, попрут они сдавать тебя в художественный, понял? Художник ты, в Москву надо. Иди ты к черту. Там меня ждут, не дождутся в художественном, как же. И поздно уже. У меня здесь документы. Приняли меня, понимаешь? Приняли. Назад хода нет. Ерунда. А если был ошибочный ход? Ну тебя». Он убеждал меня всю дорогу и так разбередил душу, что хоть плачь. На аэродром мы приехали рано и, позавтракав, устроились в зале ожидания в уютном уголке, где уже сидел красивый сероглазый мужчина лет за 60, гладко выбритый, в модном, явно зарубежном костюме. Багаж почти как у меня, чемоданчик, правда, подороже, из настоящей кожи. Мольберт, тубус и этюдник через плечо. Я сразу уставился на него, раздумывая и не решаясь заговорить. Он, кажется, тоже не прочь был поговорить. Первым осмелился Виталий. «Простите, вы художник?» Незнакомец представился. «Художник Михаил Михайлович Протасов, москвич, но родом из Иркутской области. Регулярно ездит навещать мать и сестру агронома, а также писать этюды. Сейчас работает над серией портретов «Сибиряки конца 20 века». «Молодой человек тоже художник?» Любезно поинтересовался он мною, кивнув на мольберт. «Тоже, как вам это понравится? Да чего славный!» «Я не художник. Я курсант летного училища. Еду на занятия». «А это?» — снова кивнул он на этюдник и прочее. «Это? Просто я уже не могу не писать. Вот и взял с собой». Виталий вертелся, будто сидел на раскаленной сковороде, и сходу выпалил Протасову всю мою биографию. Не зажмешь ведь ему рот. Михаил Михайлович посмотрел на часы. «Покажи, пожалуйста, свои работы», — обратился он ко мне. «Да они не закончены». «Ничего, покажи наброски». «Что поделаешь? Откровенно говоря, мне было любопытно, что скажет этот столичный художник-специалист». Особенно Протасова поразила картина «Байкал священный». «Байкал с высоты». «Помните, я стоял на краю высоченного обрыва и впервые понял, почему Байкал в народе называли священным. Как я был тогда душевно потрясен —